Глава 16. Лично я не видел в намечающейся авантюре ничего веселого. Глупость, да и только. Впрочем, если у Аши были другие мотивы, о которых я пока не догадываюсь, мне от этого не легче. Подумать только, выступить с одним посохом против 5 профессиональных воинов. Тут даже грань волка, которую я выкрутил на полную катушку, не факт, что сможет помочь. «Подстрахую», — шепнул Денебери, и мне сразу стало спокойней. «Они в 6 шагах от тебя». Но я и сам уже почувствовал противный запах травки, которую курили пёсеголовые. Встречный ветерок, созданный мистиками псов, работал сейчас против них. «С Богом!» — шепнул я, подкрадываясь к эликам. Врываться, как Аш, в отряд врагов я не планировал, но что-то в очередной раз пошло не по плану. Стоило мне увидеть силуэты пёсеголовых, как откуда-то слева, даже сквозь туман, донесся звон мечей. Пёсеголовые тут же навострили уши, и мне не оставалось ничего другого, как ринуться вперед и ткнуть центрального пса в затылок. Время замедлило бег, и я успел дернуть посох на себя и вбить его в затылок соседнего воина, прежде чем псы начали разворачиваться. Уже в самый последний момент я успел ткнуть 3-го пса в ухо, и в следующий миг вывалился из замедления. «Все!» — выдохнул Денебери. «Дальше сам». Видимо, некромант каким-то образом воздействовал на грань волка, взвинтив ее до предела. Вот только время действия этого не то ускорения меня, не то замедления врагов составляло всего несколько секунд, и этого было совершенно недостаточно, чтобы справиться с 5 воинами. Хорошо, хоть временный бонус к силе и реакции позволял не обращать внимания на технику и точность. В моем случае было важно попасть хоть куда-нибудь, и хруст шейных позвонков, вкупе с обмякшими телами, давали понять, что все получилось. «Рывга!» — озлобленно рявкнул один из 2 оставшихся на ногах псов и, выхватив клинок, бросился на меня. «Ргарга!» — отозвался 2, грамотно кидаясь в сторону, чтобы взять меня в клещи. «Хрена лысого!» — сообщил я псам, отступая назад и крутя посохом широкие 8. Лезть на рожон я не собирался. Одно дело долбить посохом сзади, другое — бросаться на вооруженных клинками пёсеголовых. К тому же, в отличие от дворян с рапирами, от этих 2-метровых воинов так и веяло опасностью. Их ничуть не смущало, что посох был чуть ли не в 3 раза длиннее их клинков. «Ргарым! Эрхат!» Один из псов тут же отпрянул назад и бросился к павшим товарищам. Оставшийся принялся махать мечом, всячески отвлекая мое внимание, но я успел увидеть главное. В руках пса оказались короткие метательные копья. Кажется, их называют пилумами. Пёсеголовый замахнулся, а я машинально выставил перед собой щит мертвеца. «А вот это зря», — вздохнул Денебери. «Постоянно забываю, что ты бестолковее, чем только что поднятый скелет». «Лучше поймать чертов пилум глазом?» Огрызнулся я, медленно пятясь назад и поворачиваясь так, чтобы метательные копья ударяли по щиту вскользь. «О, Ануб!» Некроманту, видимо, было плевать, что я находился в самом разгаре битвы. «Грань-то тебе на что?» «Они тоже быстрые!» Выдохнул я, соображая, что же предпринять в сложившейся ситуации. Аж все не появлялся, а пёсеголовый с каждым броском швырял пилумы все точнее и точнее. Щит уже опасно мерцал, а в животе появилось сосущее чувство голода. Я только было хотел запаниковать, как за едва различимым в туманной дымке псом появилась фигура Аша. И в следующий миг пес поперхнулся кровью. Дождался. Я уж только хотел было перевести дух, но Аш и не думал помогать мне с оставшимся псом. Вместо этого он вновь растворился во мгле, оставив меня в полной сумятице. Что это было? Почему Аш не помог мне с последним псом? Куда он побежал? «Это же очевидно», — проворчал Денебери. «Кого может охранять контуберний гвардейцев?» «Я-то откуда знаю?» «Скоро узнаешь», — буркнул некромант. «Да что ты с ним возишься? Используй магию!» И совсем тихо добавил. Все равно мистики уже почувствовали запах волшбы. Слова про мистиков не понравились мне от слова совсем. Поэтому я, зачерпнув последние крохи с источника, сформировал касание госпожи и ударил им ринувшегося на меня гвардейца. Заклинание прошло через посох и ударило пса прямо в грудь. Только что пышущий здоровьем и силой писиголовый начал иссыхать прямо на глазах, пока не превратился в тощую мумию. «Твою ж налево! Я ко многому был готов, но чтобы человек истлел за считанные секунды, точнее, не совсем человек, но все равно...» Но хуже всего было ощущение едва заметного прилива сил, будто я... От осознания свершившегося меня согнуло пополам и вырвало желчью. «О, Ануб, какие мы неженки!» «Ты не понимаешь?» Я с трудом удержался от повторного спазма. «Его жизненная энергия! Я только что выпил живое существо!» «Не неси ерунды!» — рявкнул Денебери. «Твоя доля пошла на компенсацию грани. К тому же это обычная некроэнергия. И вообще что-то застыл, как столб. Прибери за собой!» Я же, не слушая некроманта, во все глаза смотрел на появившуюся незнакомку. Скромное белое платье, лилия, выглядывающая из черных, как смоль, волос, босые ноги и грустные глаза. Мой взгляд скакал по незнакомке, а мозг лихорадочно пытался сообразить, откуда она здесь появилась. Девушка печально мне улыбнулась и посмотрела за плечо. Машинально обернувшись, я никого не увидел, а повернувшись назад, досадливо скривился. Таинственная незнакомка пропала, словно ее и не было. «Ты в порядке?» — в голосе Денебери сквозь напускную грубость сквозило волнение. «Александр!» «Вроде да», — я потряс головой, «но...» «Слизняк!» — с облегчением рявкнул некромант. «Возьми себя в руки и немедленно упокой гвардейцев Охраниса. Если не успеешь, они будут защищать своего господина и после смерти. И зачем ты поменял грань?» «Да-да», — машинально отозвался я, перехватывая посох поудобней и меняя грань обратно. Я и сам не успел заметить, как грань волка сменилась гранью смерти. «Займись телами, живей!» С одной стороны, я прекрасно понимал, что некромант прав, и нужно упокоить убитых пёсеголовых, но с другой я никак не мог понять, кого я только что увидел. Со стороны может прозвучать странно, заговорить я решился только когда разобрался со своей пятеркой и нашел в тумане противника Фаша. Но я только что видел девушку в белом платье. «И что?» — не понял Денебери. «Шевелись!» «Да шевелюсь!» Огрызнулся я, машинально выполняя ритуал упокоения. Тела пёсеголовых рассыпались прахом, а мой источник стремительно наполнялся силой. «Постой, ты сказал девушку?» — опомнился некромант. «Здесь и сейчас?» После того, как высушил последнего пса, подтвердил я, упокаивая оставшиеся тела. «После касания госпожи?» — уточнил Денебери. «Ну да», — кивнул я, чувствуя, как внутри меня все холодеет. «Даже не знаю, что тебе сказать», — немного промолчав, произнес некромант. «Она хоть красивая?» «Не заметил», — смутился я. «Как-то не до этого было, помню только, что лилия в волосах была». «Лилия?» — эхом отозвался некромант. «Цветок, появляющийся на могилах невинных». «То есть это была она? Может, просто показалось?» «Ну ты даешь», — восхитился Денебери. «Мой отец имел честь лицезреть Ануба как минимум раз. Я видел его дважды. Но госпожу... Госпожу еще не видел никто из некромантов. Поверь, я бы знал». «Мне типа повезло», — криво усмехнулся я, вспоминая грустные глаза девушки и ее печальную улыбку. «Ануб его знает», — задумчиво протянул некромант. «Но в следующий раз в Межмирии использую лучше костяной шип». Я согласно кивнул, уже и сам догадался связать заклинание и появление девушки. «Что дальше?» «Уже ничего», — вздохнул Денебери с облегчением, переключаясь на другую тему. «Твой честолюбивый воин уже исполнил свой замысел. И назад пути больше нет». «Ты о чем?» — не понял я, старательно принюхиваясь. С юга, откуда дул едва заметный ветерок, так и несло мокрой шерстью, кровью, сталью и смертью. Охране смог отправить гвардейцев только в поддержку одному из своих сыновей. Денебери все же сжалился надо мной и принялся объяснять очевидные ему вещи. Видимо, щенок вождя решил взять заставу нахрапом, не дожидаясь наступления пелены. Ты хочешь сказать, что Аш хочет его убить? До меня только сейчас дошло, зачем мы делали такую здоровенную петлю и зачищали тылы песеголовых. «Уже убил», — неохотно проворчал некромант. «К слову, если поспешишь, можешь успеть добраться до своих, прежде чем мистик поднимет павших». «Мистик?» Я перехватил посох поудобнее и быстрым шагом двинулся на юг. «Позже», — отмахнулся Денебери. «Окружи себя щитом и готовь грань волка. Будем пробиваться к нашим?» «К нашим», — фыркнул некромант. «И не думай. У последователя истинного искусства нет друзей или врагов». «Ну-ну», — скептически проворчал я, целеустремленно двигаясь к отзвукам кипящей вдалеке битвы. «Твое дело упокаивать павших», — напомнил Денебери. «И да, будь я на твоем месте, я бы сделал петлю. Увы, но этот бой остался за гладкокожими». Шрам ныл, не забывая тянуть из меня силы и взамен возвращая слабость, но я старался не обращать внимания на ноющую боль. В этом тумане острый нюх и слух — моя единственная возможность не напороться на врагов. Несколько раз я обнаруживал бегущих мне навстречу песеголовых, но успевал припадать к земле и пропускать их мимо. Сражаться с псами, пусть даже и бегущими, у меня не было никакого желания. «Молодец!» — неохотно похвалил меня Денебери. «Наша цель — мертвые, а не живые». «А если я не успею всех упокоить?» — прошептал я, выходя на первые исключенные тела и принимаясь за работу. «Межмирье не терпит трупов», — как нечто само собой разумеющееся произнес некромант. «И если мистик не поднимет павших, что вряд ли, то они поднимутся сами». «Ясно», — проворчал я, натыкаясь на труп воина с заставы. Рука чуть было не дрогнула, но я все же провел ритуал как положено. «Знал бы ты», — вздохнул Денебери, — «сколько славных воинов погибло из-за того, что отнеслись к поднятому трупу, как к своему товарищу, а не как к ненасытной нежити». «Много, чем дальше я шел, тем больше у меня на пути попадалось бойцов с заставы. Их было, конечно, раз в 10 меньше, чем псов. Но, тем не менее, я успел упокоить уже 3 копейщиков и 1 мечника, который, видимо, повернулся к псам спиной». «Очень», — подтвердил некромант. «Секунда промедления, и поднятый вцепляется в лицо своего боевого товарища». «Звучит не очень», — проворчал я, монотонно работая посохом и все излишки энергии сбрасывая в щит, отчего тот уже налился матовой тьмой. «Что до этого мечника, чье тело ты только что развеял?» Денебери тоже отметил странное ранение. «Это не он повернулся к псам. Это кто-то из ваших его прирезал». «Да ладно», — удивился я. «Но это же неправильно». «Ой, да брось», — отмахнулся некромант. «Людишки еще хуже псов. Могут за медяк друг дружку загрызть. Псы в этом плане намного человечней. Если и убивают друг дружку, то только на поединках». «Да», — протянул я. «Что он, интересно, такого натворил?» «О, Ануб!» — Денебери горестно вздохнул. «Что у тебя с внимательностью? Этот гладкокожий из лазарета. Он еще так убедительно храпел, что я чуть было не купился». «Да ладно», — удивился я. «Он, получается, подслушивал?» «Сам догадался», — усмехнулся некромант. «Молодец». «Его кто-то нанял», — сообразил я, сопоставив факты. «Но кому это нужно?» «Действительно», — согласился Денебери. «Кому нужен форточник с 2 печатями смерти и 3 открытыми гранями таланта? Будь осторожен, Александр. Мало кто упустит шанс разыграть такой козырь». «Это точно не Аш», — протянул я. «Он и так в курсе. И не Дан. Отложи свое расследование на потом», — со смешком посоветовал некромант, которого, судя по всему, забавляла сложившаяся ситуация. «Всему свое время, и хватит шарахаться от каждого пса». В следующий миг из тумана вынырнул песеголовый. Я привычно дернулся в сторону, но тот и не подумал о том, чтобы кинуться в атаку. Наоборот, отзеркалил мое движение и кинулся в другую сторону. «Чего это он?» Поведение пса, мягко говоря, вызывало удивление. «Щит», — пояснил Денебери. «Ни один легионер не нападет на некроманта. Но ведь тогда я могу...» «Можешь», — охотно согласился некромант, с легкостью прочитав мои мысли. Но не станешь. У тебя своя работа. И да, моргни-ка своим посохом. Но я уже и сам ощутил приближение Аша. Пусть он и был до сих пор покрыт отбивающий запах пыльцой, но я все равно его почувствовал. Этот азарт, эта жажда схватки и терпкий запах муската могли принадлежать только ему. Мой посох мигнул жемчужным светом, и спустя несколько ударов сердца из мглы вынырнул Аш. «Молодцом, Новик!» — оскалился воин. «Всех на этом фланге прибрал». «Кого нашел?» — я пожал плечами. «Там и наши были». «Отряд Зойка!» — скривился Аш. «Вперед полезли! Дурачье деревенское!» Я и сам был деревенским, но благоразумно промолчал. Туман не лучшее место для споров. «Если тебя кто-то будет спрашивать, где мы были, что ты скажешь?» Аш подошел чуть ли не вплотную и внимательно посмотрел мне в глаза. «А что нужно?» «Что-что, а в местные интриги я влезать не собирался». «Правильный ответ», — усмехнулся воин и понизил голос. «Мы с тобой упокаивали мертвяков». «Мы с командиром упокаивали мертвяков», — послушно повторил я и получил одобрительный хлопок по плечу. «А теперь шагай за мной. На первой линии целые завалы из этих шавок». Я молча кивнул и двинулся за воином. Аж явно что-то скрывал, но его дела не моего ума дело. «Ошибаешься», — возразил Денебери. «Ты разве не чувствуешь?» «Не чувствую что?» — едва слышно прошептал я. «Этот воин снял с сына охранника браслет некроса». «Какой-то артефакт?» Я не забывал крутить головой по сторонам и, встречая валяющийся на земле труп, тут же его упокаивал. «Какой-то!» — фыркнул некромант. «Владелец этого браслета может не бояться атак мертвецов. Мощная штука». Я не удержался и бросил на шагающего впереди воина оценивающий взгляд. «Мощная», — согласился Денебери. «Вот только охране с этого так просто не оставит. Старый волчара закрыл бы глаза на смерть сына, к тому же их у него больше 20, но браслет... Следующую пелену эта застава не переживет». У меня по спине пробежало стадо мурашек, и я машинально сглотнул. «Может, предупредить Аша?» «Попробуй», — равнодушно отозвался некромант. «Так или иначе, за этот месяц ты должен добраться минимум до 4-й ступени искусства». Беспокойство Денебери передалось мне, и я ускорил шаг. Начало казаться, что мне в спину смотрят десятки, а то и сотни некромантов, и мне резко захотелось вернуться под защиту заставы. «У нас где-то 5-10 минут», — задумавшись, я чуть было не влетел в спину Ашу. «За работу!» Перед нами появились ряды ощерившихся копьями воинов, а за ними темнели высокие стены заставы. Сбоку же вся земля оказалась усеяна проступающими сквозь туман кочками. «Поспеши, Саш», — подогнал меня Аш. «Если не успеешь, наши потери будут больше». «Он прав», — подтвердил Денебери. «А у тебя сейчас каждый воин на счету». Но я уже и сам шагал к ближайшему покойнику. Вонзить посох, сложить мудру, почувствовать, как наполняется источник. Я словно превратился в робота, раз за разом повторяя привычную цепочку действий. В какой-то момент у меня зарябило перед глазами, и я только было взбодрился, неужели я увижу сообщение от сети? Но рябь, немного повисев перед глазами, пропала. «Достаточно!» — резкий оклик Аша вырвал меня из монотонной работы, и я непонимающе обернулся. «В смысле достаточно? Судя по количеству бугорков, на поле боя осталось еще порядка 20 покойников». «Медленно работаешь», — буркнул Денебери. «Беги за воином, быстро! В межмире никогда не знаешь, кто поднимется. Могут скелеты повалить, могут зомби, а могут и упыри. Так что бегом!» Оставшиеся бугорки зашевелились в унисон словам некроманта, и я сам не заметил, как оказался за спинами сосредоточенных воинов. Наших воинов. «Пики!» — зычно скомандовал вездесущий Вик, и воины дружно подняли окованные сталью копья. Тем временем из тумана один за другим начали выныривать пёсеголовые. Их нисколько не смущали свисающие из брюха кишки или перерубленные лапы. В глазах поднятых псов тлел темно-зеленый огонь, а из оскаленных пастей доносился зловещий сип. «Надо же, упыри!» — задумчиво протянул Денебери. Значит, все-таки соотношение количества-качества имеет место быть. Да, скорее всего, так оно и есть. Маги, по команде! Вик хладнокровно командовал, не обращая внимания на стремительно приближающихся немертвых. Откуда-то с правого фланга сверкнула огненная стрела, и упыри тут же устремились туда. Причем рванули так быстро, что на меня накатила ледяная волна страха. «Дебил!» — рявкнул Вик. «Левый фланг! Компенсация!» «Не спи!» — подсказал Денебери. «Кроме тебя здесь магов больше нет!» Я машинально вытянул посох между двумя воинами, нацелился в центр накатывающей волны упырей и со страху вложил в костяной шип всю накопленную энергию. «Фух!» Костяной шип размером с копье с гудением влетел в толпу упырей, взрываясь ошметками костей. «Ой, дурак!» Последнее, что я услышал, прежде чем потерять сознание, был довольный голос Денебери. «Благородный, но дурак!»